Спасибо вам, что хотя бы не подозреваете меня непонятно в чем, и верите в мои способности. В общем, Гису, я хотела тебе сказать. В этот момент классная руководительница сделала небольшую паузу. Она отложила учебник, который держала в руке, подняла свою свободную руку и, прикоснувшись пальцем к носу, произнесла: «Ты молодец, так держать». Выходные прошли плодотворно. Естественно, времени я просто так зря не терял. За эти дни сильно заморочился с игрой и с поиском сотрудников, которые будут заниматься ее созданием. Конечно же, под моим чутким руководством. А как иначе? Кто кроме меня сможет проконтролировать весь процесс? Никому это не нужно. А для меня это просто еще одна проблема, которую необходимо решить в ближайшие сроки. Зато потом я смогу выдохнуть и заняться другими делами. Кстати, об этом. Сегодня мне еще предстояло провернуть дело с Ким Юджин, так как это был идеальный момент. Анонсированное мероприятие от их агентства, где все папарацци соберутся в одном месте, чтобы подловить молодую звезду, должно было сильно облегчить для меня эту задачу. Но об этом я буду думать позже. А пока что, я подошел к своему гаражу и достал оттуда велосипед. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, я решил съездить в свой офис бывшей корпорации Хига и посмотреть сводные отчеты за последний месяц. К сожалению, другого времени я просто не смог найти. В последние дни был с головой погружен разработкой игры и поиском сотрудников. Что касается сотрудников, а точнее программистов, довольно двоякая ситуация получилась. Так как я искал фрилансеров на специальном сервисе, то в целом выбрать было из кого, но видимо из-за того, что у нас была нижняя планка по оплате, не каждый соглашался работать, когда узнавал, что игра будет 18+. А может быть, люди боялись, что каким-то образом они опорочат свою репутацию, если ввяжутся в разработку непонятного для них проекта. Тем более заказчик, то есть я, оставался инкогнито. В общем, программиста я нашел хоть и не сразу, но он оказался достаточно грамотным. Правда, пришлось немного увеличить его гонорар. Зато, когда я посмотрел на те работы, которые ему уже доводилось делать, сразу же понял, что этот человек мне и нужен был. Деньги он попросил наперед, что было для меня неудивительно и вполне логично. Однако по итогу, мы договорились 50/50. Половину суммы я перевел ему сразу авансом, а вот остальное только после завершения проекта. О том, что работать придется очень плотно, я его также заранее предупредил. А вот, когда я ему предложил свою идею по покупке уже готового проекта заготовки, чтобы сэкономить время, он надо мной лишь посмеялся. Сказал, что говнокод, сделанный рукожопом на коленке, он и сам состряпает за одни сутки из того, что есть в интернете, без всяких там покупок и лишних затрат. А вот если мне требуется плюс-минус нормальная игра, за которую будет не стыдно, то лучше уж нанять еще парочку помощников, ну раз я настолько сильно ужат в сроках, и со спокойной душой сделать игру в течение очень короткого времени. А также мы сразу же обсудили оптимальный движок, в котором он будет писать игру. И на это также придется слегка потратиться, чтобы потом не было никак проблем. Проще купить лицензию на не сильно дорогой движок Дири, который предназначен для телефонов и является достаточно оптимизированным по всем параметрам. В итоге, Цзи Дангиль уже приступил к написанию основного программного кода, а его помощники, которых он, кстати, сам нашел, будут сразу же делать различные модельки героев и тому подобное, чтобы это потом можно было просто воткнуть в готовую игру и все заработало. Единственная проблема у меня возникла с художником-моделировщиком. Почему-то именно они все поголовно отказывались работать над проектом, когда узнавали, с чем именно им придется иметь дело. Почему именно так, я даже не стал вдаваться в подробности, но предполагал, что это из-за контента 18+. В общем, я уже успел отчаяться, но чуть позже смог решить эту проблему и достаточно просто. В какой-то момент, я просто-напросто представился человеком, который представляет компанию Ебашика Шисукатат. И как оказалось, первый же устраивающий меня моделировщик тут же понял, о ком именно я говорю, и согласился работать. Даже торговаться не пришлось. Пока я размышлял и прокручивал в голове дальнейший план действий, не заметил, как подъехал к офису своей компании. А во, приехал на 15 минут быстрее, чем обычно, и при этом даже не устал. Наверное, подобное и раньше случалось, просто я не обращал на это внимания, да и время, как правило, не засекал целенаправленно. Просто сейчас так получилось. Мелочь, а приятно. Господин Хигай, встретивший меня охранник, еле заметно кивнул и продолжил говорить. Пока вас не было, никто из посторонних не приходил. Понял, спасибо. Поблагодарил я его и прошел дальше. Дело в том, что после того, как меня здесь несколько раз навещали люди топора, я решил попросить охранника докладывать мне об этом. Я понимал, что остановить он их не в силах, так как у таких людей есть свои методы и связи. Если дикий топор очень сильно захочет, думаю, он сможет выйти на людей, которые владеют этим зданием. Поэтому я поступил проще. Попросил просто предупреждать меня о незваных гостях. И причем охранник спокойно, я бы даже сказал с пониманием, отнесся к этому и постоянно докладывал мне о происходящем в мое отсутствие, за что я ему и был благодарен. Пока я поднимался на второй этаж, мой телефон тренькнул, и я увидел на экране входящее сообщение от моего программиста. «Привет, костяк есть, можно уже посмотреть на одну часть без графики, чтоб понять направление. Отпишись, пожалуйста, как посмотришь. Там, кстати, наш художник прислал тебе несколько сцен секса, которые он смоделировал. Тоже можешь оценить. Он ждет ответа». Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Не потому что Цзидангиль мне все это написал, а потому что после того, как я увидел несколько особо извращенных идей нашего художника-моделировщика, я понял, почему он так быстро согласился работать со мной, когда узнал, кого я представляю, и почему мне так везет на извращенцев. Смотреть на крайне проработанные модельки, которые занимаются сексом в самых необычных позах, у меня сейчас не было никакого желания. Однако оценивать его работу и подсказывать, в каком направлении двигаться, мне нужно было в любом случае. Зайдя в офис, меня встретил сотрудник моей сельскохозяйственной фирмы, молодой высокий парень, который занимал должность агронома. Сок Джишин, с удивлением обратился я к нему. «А ты чего не дома? Здравствуйте, господин Хигай». Он уважительно поклонился и посмотрел на меня. Парень был не сильно-то старше меня, но все же было приятно, что, несмотря на то, что я учусь в школе, меня здесь начали принимать уже за полноценного директора компании. «Мне сказали, что вы сегодня прибудете в офис», — продолжил говорить агроном. «Поэтому я решил встретить вас, чтобы переговорить». «Так, что именно ты хотел обсудить?» — уточнил я. «Ты извини, если что, у меня мало времени. Поэтому давай сразу по делу». «Понял». Я позволил себе немного проанализировать, как обстоят дела у нашей компании. И он многозначительно поджал губы и глубоко вздохнул, как бы набираясь смелости. «С виду дела у нашей фирмы идут неплохо, точнее стали налаживаться. Это, конечно же, связано с вашим приходом, налаживаются. Но вот если копнуть чуть глубже, то становится ясно, что не все так радужно. Это же, конечно, никак к вам не относится», — быстро добавил он, протараторив. «Не подумайте о мне плохо, господин Хигай, но у нас действительно назревают проблемы». «Какие? Сорняки? Вредители?» «Нет, не в этом дело. Половину полей по вашему указанию мы засеяли быстро созревающей морковью. Но, так как процесс происходил относительно поздно, мы не успеваем в сезон». «Что ты имеешь в виду?» «Я проанализировал ситуацию», — ответил Сок Джишин, «и спрогнозировал, что в период, когда созреет морковь, цены на нее сильно упадут». «Допустим», — хмыкнул я. «И что ты предлагаешь?» Тут агроном замялся и опустил голову. Ясно, почему его это тревожило. «Ведь я объявил, что сотрудники будут получать зарплату в зависимости от выручки. И я видел, что они все стараются, из тех, кто остался на меня работать. Но есть вещи, которые от них попросту не зависят. Я понимаю, что ты переживаешь и хочешь помочь», — продолжил я говорить. «Но что ты предлагаешь? У тебя есть какие-то идеи?» «К сожалению, нет», — не поднимая головы, произнес он. «Я не знаю, что делать. От наших коллег я слышал, что со сбытом риса у нас тоже могут возникнуть проблемы. Похоже, мы в тупике». «Не переживай», — утешительно проговорил я. «Если есть проблема, то найдется и решение. Пока действуем по намеченному плану. А потом, если у нас возникнут сложности, я надую щеки и что-нибудь придумаю». «Понял». Лицо Сок Джишин разгладилось, и он облегченно улыбнулся. И ведь даже не стал спрашивать, причем тут вообще щеки. Ему просто хватило моих слов. «А теперь покажи мне отчеты». «Я так понял, ты вникал в то, как у нас обстоят дела, а то у меня мало времени». «Да, Времени у меня действительно было в обрез, ведь скоро мне необходимо было появиться на мероприятии, посвященному Ким Ю Джин, а перед этим требовалось заскочить еще в одно место. Гвон Ю Хён поднял взгляд от экрана своей профессиональной камеры и всмотрелся в подъезжающий к красной ковровой дорожке дорогой автомобиль. «О, это должно быть Ким Ю Джин», — раздался возглас молодой официантки, неподалеку от него. Сам фотограф, с диким трудом выбивший себе право на ведение официальной съемки, выпрямил спину, слегка улыбнулся и сместился немного в сторону, дабы взять лучший ракурс. Лучший ракурс не для отличных фотографий, а для того, чтобы заснять живую, настоящую Ким Ю Джин. Гвон Ю Хён относил себя не к тем работникам фотографий, что делали снимки ради денег и пользовались стандартными углами для лучшего снимка. Он был как раз из той небольшой прослойки мастеров фотографии, что считали себя творцами и художниками, а если быть точнее, самой тонкой ее части, что считали смысл красоты человека в его естественности. Многие морщились от этой идеи, многие считали, что их фотографии – это подчеркивание порока, грехов и прямое унижение объекта съемки. Их фотографии ужасны, противны и неприличны, но, таких как он, идейных фотографов, это волновало мало. Щелк-щелк-щелк, щелк-щелк-щелк. Гвон Ю Хён уже занял позицию, чтобы успеть запечатлеть момент появления звезды из автомобиля. Именно под таким углом, чтобы было видно ее нижнее белье, если у нее достаточно короткое платье или разрез. Нет, он не был извращенцем, но такой шанс упускать не собирался. Это как раз и было одной из граней его восприятия прекрасного. Встал он не потому, что хотел увидеть трусики. Он хотел видеть лицо эстрадной звезды, когда та заметит его съемку и поймет, что ему видно и какие фотографии он сможет сделать. Щелк-щелк-щелк. Однако из автомобиля вышел менеджер Ким Ю Джин. За ним продюсер и выдрессированный водитель автомобиля прикрыл дверь, а затем направился в сторону своего места. Уселся и поехал дальше, словно в автомобиле никого не было. Гостей, прошедших по дорожке, встретил администратор. Им уже махали одни из самых главных людей киноиндустрии Кореи. Гвон Ю Хён встал, нахмурился и огляделся по сторонам. Да, на само мероприятие его не пустят, и его аккредитация заканчивается на ковровой дорожке, по которой прибывали гости, но мысль неправильности происходящего взволновала его. Отойдя немного в сторону, он достал телефон и набрал номер. «Слушаю», — раздался скрипучий голос в трубке. «Учитель», — осторожно начал Гвон Ю Хён. «Помните, я хвастался, что смог добиться аккредитации на закрытую часть кинофестиваля сегодня?» «Конечно помню», — хмыкнул собеседник. «Для таких, как мы, аккредитация, пусть и у входа, уже достижение, но, я уверен, много ты там не увидишь». «Да, но я ожидал, что прибудет Ким Ю Джин. Почти все гости прибыли, прибыл даже ее менеджер, но ее до сих пор нет». «Я знаю, что ее нет», — хмыкнул голос. «Но как тогда вы? Мои источники говорят, что все члены ее агентства сговорились. Они делают вид, что только что видели Ким Ю Джин, но ее нет. Она не приехала. Сейчас и ты подтверждаешь их слова. Зачем? Зачем это все тогда нужно?» «Все просто», — хмыкнул учитель молодого фотографа. «Она пытается спрятаться. Это все для отвлечения внимания». «Спрятаться?» — удивленно спросил Гвон Ю Хён. «Да и сейчас я иду за одним маленьким голубым кейкаром», — проскрипел голос в трубке. «И что-то мне подсказывает, что сзади у него не съемочное оборудование. Он выехал из офиса совершенно в другом направлении». «Учитель», — с обидой вздохнул Гвон Ю Хён. «Да, малыш, я чувствовал, что Ким Ю Джин на пределе. Пара последних сталкеров ее вывели из себя. Да и слухи, что она хочет отдохнуть перед съемками с китайцами, оказались правдой. Она прячется. Вы сразу это все поняли? Как? Интуиция, малыш, интуиция». За рулем небольшого кейкара ехало двое. Молодая девушка, что работала в агентстве на протяжении нескольких лет, и мужчина с легкой щетиной. Они спокойно вырулили на проспект и направились в сторону окраины, где располагалась условленная точка. «Что будешь делать сегодня вечером?» — спросила девушка, начав непринужденный разговор. «Пока еще не решил, но точно съем хороший рамен. Думаю еще выпить пивка», — ответил мужчина, выруливая на второстепенную дорогу. «У меня почти 5 дней выходных будет. Надо успеть навестить родителей, пока есть такая возможность. Скоро все опять закрутится», — показывала девушка. «И неизвестно, когда у нас снова появятся выходные. Мне бы тоже не мешало бы навестить родителей. Далеко живут?» — хмыкнул мужчина. «Нет, часов 5 на поезде, но они на меня сильно давят. Дай-ка угадаю». Мужчина достал пачку с сигаретами и приоткрыл окно. «Тебе почти 30, ни мужа, ни парня, ни детей, так?» «Да-а», протянула девушка и, взглянув на мужчину, недовольно проворчала. «Сон Дюон, это корпоративная машина, здесь курить нельзя». «Ой, да брось, я всегда тут курю. Если бы я каждый раз останавливался, когда хочу курить, и выходил из машины, меня бы уволили», — отмахнулся тот, достал зажигалку и затянулся. «Ты делаешь макияж Ким Юджин, поэтому в техничке никогда не ездишь, а тут все всегда курят». Девушка нахмурилась, оглядела автомобиль и задержала взгляд на потолке, где виднелись пятна от табачного дыма. «Блин, а я думала, тут пахнет так из-за...» «Ага, из-за звуковика, световика и парочки технарей, что обеспечивают стабильные стримы всегда и везде», — хмыкнул мужчина и полез в небольшой карман двери. «Мы всегда курим в машине. Нас считают низшим звеном, поэтому никто не печется о нашем комфорте, а мы крутимся как можем». Заснувшись и выпустив дым в окно, он достал конверт из кармана и протянул девушке. Та приняла его и недовольно буркнула: «Все равно так нельзя». Открыв конверт, она взглянула на стопку купюр, а затем прочитала надпись на внутренней стороне: «От старика Го. Спасибо за информацию». Быстро спрятав конверт, она оглянулась назад, где вместо кресел стояла огромная коробка, а затем покосилась на мужчину. «Слушай», — произнес он, — «я понимаю, что родители на тебя давят, но повидать их все равно стоит». «Да, я понимаю, но я так много работаю, что ни о каких отношениях речи быть не может. Сам ведь знаешь». «Тогда найди кого-нибудь на работе», — хмыкнул мужчина. «Ну, у нас не такой большой выбор». Водитель затянулся, выпустил дым в приоткрытое окно, а затем покосился на девушку. «Можешь составить мне компанию в раменной», — произнес он. Визажист смутилась, покосилась на водителя, а потом убрала конверт в свою сумочку. «Думаю, это неплохая идея», — немного смущаясь, произнесла она. «Да, осталось только закончить». Мужчина свернул к стоянке у одного мотеля и остановился. Оба работника вышли из машины, обошли ее и открыли заднюю дверь. «Госпожа Ким Юджин», — открывая коробку, произнес мужчина, — «мы прибыли на точку». Однако, вместо звезды, спрятавшейся в коробку, он обнаружил в нем обычную 20-литровую бутыль. «Сон Дюон, а где госпожа Ким Юджин?» — послышался взволнованный голос визажистки. «Менеджер нас убьет», — вытерев моментально вспотевший лоб, произнес мужчина. Гису придирчиво оглядел желтый мопед, раскрашенный под марку популярной доставки пиццы, а затем и себя, одетого в такую же форму. Мопед был самым обычным, а вот большой широкий ящик на багажнике немного выделялся, но другого варианта у Гису так и не нашлось. Поэтому, когда ему поступило сообщение от Ким Юджин «Я готова», он спокойно уселся за него, завел и направился по улице к офису агентства. Не торопясь, не превышая скоростной режим и слегка перегазовывая, пытаясь изобразить перегрузку своего байка, он добрался до него и заехал на парковку. Покрутившись по ней, он остановился у пустой парковки с логотипом агентства. Заглушив свой мопед, он спокойно достал телефон и набрал сообщение и пароль для Ким Юджин. «Пицца подана». Девушка вынырнула из небольшого закоулка, подбежала к парковке и замерла в ступоре. «Гису, я не влезу на заднее сиденье», — произнесла она. «Конечно, не влезешь», — возмутился Хигай, слез с мопеда и открыл ящик для пиццы. «Зато вот сюда». «Нет, ты с ума сошел», — Гису тяжело вздохнул. «Послушай, кто бы за тобой не следил, как бы он не был подкован, но никому в голову не придет, что такая звезда может ехать в ящике для пиццы. Нет, там тесно, неудобно и максимально конфиденциально», — закончил за нее Гису. «Вариант один: либо ты едешь в нем, либо операция хером всем по морде отменяется». Название операции он произнес на русском языке. «Что за странное название?» «Неважно, залезай быстрее. Чем быстрее свалим, тем меньше шансов, что кто-то что-то заметит». Девушка с небольшим рюкзачком секунд пять еще стояла и не знала, куда себя деть, но в итоге все же выругалась и с помощью Гису кое-как уместилась в ящике. «Гису, если со мной что-нибудь случится...» «Да, да», — покивал парень, закрыв крышку ящичка на замочек. «Главное, сильно там не брыкайся. Нарушишь центровку, и я могу упасть». «Гису, в смысле упасть?» — послышался приглушенный звук из контейнера. «Гису». Однако парень с улыбкой завел мопед и поддал газу, выезжая с парковки. Гису припарковал велосипед в гараже и остановил свой взгляд на мопеде, что стоял там же. «За реквизит, конечно, спасибо», — проворчал он вслух, после чего тяжело вздохнул. Но права могли бы помочь получить. Поправив рюкзак, он почесал щеку, думая о том, что неплохо было бы все же сделать права и не крутить педали каждый день, однако это стоило денег, а сам парень продолжал поддерживать режим жесточайшей экономии. «Вот выровняем баланс, уйдем в стабильный плюс и тогда уже подумаю», — кивнул он сам себе и вошел в дом. «Я дома», — крикнув это, он услышал возню на кухне и удивленно поднял брови. Мысль о том, что звезда эстрады, которую он временно приютил у себя на время каникул, готовит еду, его насторожило. Однако, на кухне его встретила мать. «Гису, ты уже вернулся?» – спросила она, ставя на стол тарелки. «Я приготовила оладьев и купила меда. Думала попить чаю с Ким Юджин, но тут и на троих хватит. Присоединишься?» Парень покосился на шкафчик, где находился запас саджу, затем обернулся на мать и кивнул. «Да-да, я присоединюсь. Я только переоденусь. Ладно, да, конечно. А где?» «Она у тебя в комнате. Кстати, если надо, то у нас есть матрас в кладовке. Не обязательно спать в зале на диване». «Ага, спасибо», — кивнул Гису растерянно и направился наверх. Войдя в комнату, он обнаружил Ким Юджин, что развалилась на его постели и пялилась в какой-то сериал. «Привет», — произнес Хигай с озадаченным выражением лица. «Что делаешь?» «Дораму смотрю, ты моя любовь. Он в прошлом году вышел, а я так и не смогла его посмотреть. Все времени не было». «Понятно», кивнул парень, бросил рюкзак у стола и спросил. «Слушай, а ты не стонала случаем? Что? Зачем? Нет, прости, я так уточнить на всякий случай», буркнул Гису. Он принялся переодеваться, совершенно не обращая на девушку внимания. «Что у тебя в планах? Я помню, ты говорила про родителей. Хотела с ними увидеться». «Да, а еще хочу поесть рамена и погулять», кивнула девушка. «С родителями сложно, но возможно. Есть у меня план. Погулять тоже несложно, если ты согласишься надеть маску». «В смысле, медицинскую?» — пояснил Гису, повесив рубашку и принявшись стягивать штаны. «А-а-а, да, без проблем, но раньше это не помогало. Знаешь, я долго гонял в голове варианты, как ты пыталась прятаться и, думаю, проблема не в навыках папарацци, и даже не в количестве сталкеров. Дело в том, что у вас в компании завелась крыса, возможно, не одна». Девушка резко села на кровати и уставилась на Гису в трусах. «В смысле, ты хочешь сказать, что кто-то сливал информацию обо мне?» «Да, другого варианта я пока не вижу», — кивнул Гису. «Ты видела, как в сети обсуждают твое исчезновение? Прямо шпионский детектив. Твой менеджер, конечно, успокаивает и говорит, что ты просто в отпуске, но паника никуда не девается. Запиши видеоролик, чтобы их успокоить». «Да, прямо сейчас сделаю. Только постарайся, чтобы не было привязки к местности или ко мне», — кивнул Гису. «Динь». В стекло окна ударился маленький камешек, причем окно было наполовину открыто. «Кстати, а ты другого места, чтобы переодеться, не мог найти?» — спросила Ким Юджин, разглядывая парня. «Вообще-то, это моя комната, а для тебя есть отдельная», — указал на стенку Гису. «Почему ты там не смотришь сериал? Все равно ведь в телефон пялишься. Ну-у-у». «Если честно, я пыталась понять, кто ты такой», — ответила эстрадная звезда. Гису обвел взглядом комнату и только сейчас заметил, что в ней рылись, но постарались за собой немного прибрать. «Что-то искала. Сама не знаю что. Думала, хотя бы порнушку какую-нибудь найду, но у тебя даже журналов нет», — тут она цокнула языком. «А пароль к компьютеру я подобрать не смогла, Динь». Снова удар камешка в стекло. «Слушай, то, что я согласился помочь, не означает, что я разрешаю лезть в мою личную жизнь. Я помогаю, оказываю услугу, но это не повод копаться в моем грязном белье». «Да, прости», — девушка поджала губы, наблюдая, как Гису натянул домашние шорты ниже колена. «Просто, знаешь, меня напрягает, когда человек оказывает услугу, причем серьезную, но не называет цену. Пока эта услуга в обмен на будущую услугу», — буркнул Гису, накинул футболку и вздохнул. «Мы с тобой непростые люди, поэтому услуги в определенный момент, пусть и незначительные, могут перевернуть сложность задачи с ног на голову». «Динь, слушай, мне показалось или в окно что-то стучится?» — спросила Ким Юджин и поднялась. «Показалось», — недовольно буркнул Гису. «Ладно, но когда знаешь цену, оно как-то проще, понятнее. Даже если цена завышена...» «Завышена», — хмыкнула девушка. «Ты просто не представляешь, чего стоит вот такой отдых. Сколько бы я ни предложила за простую прогулку до раменной, Никто бы мне ее продать не смог, а у тебя вышло. Ты ходила в раменную, да, в маске, с твоей мамой. Классная она у тебя. А ты ей что-нибудь сказала? Нет, ничего особенного. Просто сказала, что на работе проблемы и я немного поживу у тебя. Может, она что-то спрашивала? Ну-у-у. Тут Ким Юджин слегка покраснела. Она спрашивала, как скоро мы собираемся заводить детей. Гису тяжело вздохнул, но в этот момент в окно влетел черный предмет. Он со шлепком упал на пол и начал изгибаться. «Твою мать!» – проворчал Гису, поняв, что это точная копия мужского полового органа из силикона с присоской на конце. И упал он точно на крепление, принявшись раскачиваться на полу, словно флаг гордой страны, расположенный на вершине горы. «Гису», – осторожно произнесла Ким Юджин. «Что это?» «Это послание», – поджав губы, ответил Хигай. «Послание от соседки. Мы с ней друзья. Это угроза?» «Нет, она так говорит, что соскучилась». Глава 12. «Оказывается, как мало надо для счастья», – произнес я, обращаясь к Ким Юджин. «Мы сидели в раменной, в обычной забегаловке, которую я даже кафешкой не смог бы назвать по объективным причинам. Это была самая обычная палатка на улице, которых находилось немало вдоль дороги, где готовили рамены с какой-то особой атмосферой. Одна палатка, один пожилой повар и несколько старых сидений вдоль прилавка под навесом. И не нужны никакие рестораны». Ким Юджин с улыбкой до ушей сидела и уплетала уже вторую тарелку лапши за вечер. «И куда в нее только влезает? И ведь не толстеет». «Ага», — радостно ответила певица. «В детстве я очень любила подобные места. Мы с мамой очень часто ходили в раменную дядюшки Бо». «Дядюшки?» «Ну, его все так называли. Его палатка располагалась недалеко от нашего дома. Я практически каждый вечер встречала маму с работы, и мы вместе по дороге домой заходили к нему и ели. Дядюшка Бо готовил по-особенному, с душой. Или, может быть, мне просто так казалось». Девушка втянула ртом лапшу и запила горячим бульоном из тарелки. «Ну, судя по твоему аппетиту, здесь тебя тоже все устраивает», – пошутил я. «Еще бы, я так давно не ела в подобных местах. Как-то раз я пыталась выйти и перекусить в одной раменной неподалеку от нашего агентства. Думаю, нет смысла уточнять, что из этого вышло. Папарацци тут же набежали, мало того, из-за распущенных слухов, что в том месте находится звезда, вокруг мгновенно столпились люди. В итоге началась давка, и нескольких посетителей просто облили горячим бульоном. А мне повезло. Поблизости оказались мои менеджер с охраной, которые вытащили меня». «Ага», — хмыкнул я. «Зато сейчас нам хватило просто собрать твои волосы, сменить одежду, накинуть мою толстовку с капюшоном и надеть маску на лицо. И никто тебя не узнал. Я вот тоже сперва даже не поверила в такую удачу. Но как же это удивительно. Стоило тебе взяться за дело, и тут же все изменилось. Словно у тебя слу-уша-ай». В голову Ким Юджин, видимо, закралась настолько интересная мысль, что она даже рамен свой поставила и отодвинула чуть в сторону. При этом девушка внимательно посмотрела на меня, после чего продолжила говорить: «А что если у тебя аура такая благоприятная? Поэтому тебе и удается решать различные вопросы». «Интересная версия», — улыбнулся я. «Ну а что, сколько мы не старались скрыться от надоедливых журналистов, это всегда заканчивалось одним и тем же. Рано или поздно меня находили и портили мне все планы». А тут, она снова посмотрела на свою порцию лапши и улыбнулась своим мыслям. «А тебе самой не кажется это странным?» — уточнил я. «Что именно?» «Ну, понимаешь, сперва у меня были просто догадки по этому поводу. Точнее, необоснованные подозрения. А вот теперь я начинаю верить в то, что все именно так». Не дожидаясь, когда она снова начнет задавать вопросы, я продолжил говорить: «Думаю, кто-то из твоего агентства тебя сливает, уверен». От моих слов Ким Юджин подавилась и слегка откашлялась. «Да не», — отмахнулась она рукой. «Я тоже такое предполагала, но это скорее в шутку, чем действительно на полном серьезе. Кому это нужно? Мы же все из одной команды». «Да много кому. Элементарно, на этом можно заработать денег. Взаимовыгодные отношения между приближенными к тебе сотрудниками и журналистами. Все оказываются в плюсе, кроме тебя». «Да уж», — певица задумалась и слегка погрустнела. «Думаешь, меня используют? В этом нет ничего удивительного. Наш мир так устроен. Кто-то кого-то всегда использует. Разве нет?» «Наверное, ты прав. Поэтому тебе нет смысла расстраиваться из-за подобного. Но заняться этой проблемой можно, чтобы в будущем проще жилось. А как? Уставилась она на меня. С этим несложно разобраться, если ты захочешь. Но я бы посоветовал пока не торопиться с разоблачением и скандалами. Почему? Удивилась Юджин. А зачем? Это можно использовать себе во благо. Ты можешь увеличить свою популярность некоторыми как бы случайными событиями. А когда тебе понадобится исчезнуть из инфополя, отдохнуть денек-другой или еще чего, это запросто можно будет провернуть, зная, кто сливает информацию. Но для этого придется жертвовать остальным временем. То есть делать вид, что ты ничего не знаешь. Продолжать жить так же, как и раньше. А если я не хочу так же жить? Произнесла девушка. Зачем тогда звездой становилась? Почему пошла в кей-поп? Юджин задумалась. Сильно задумалась. Прошло уже несколько минут, и ее рамен успел остыть. Она поднесла тарелку к губам, а потом, недовольно цыкнув, отставила ее в сторону. Ты говоришь слишком много умных вещей. Наконец-то заговорила Ким Юджин. Какие-то манипуляции, использование тайных знаний. Все это слишком сложно для меня. Девушка улыбнулась и поклонилась старенькому повару, владельцу этого места. Спасибо вам большое. Было очень вкусно. Может, добавки? Обратился он к нам. Спасибо. Но боюсь, в нас больше не влезет. Ответил я. Заходите еще. Обязательно. Мы поднялись со своих мест и не торопясь направились вдоль улицы. Уже вечерело, и лицо обдувал приятный, прохладный ветерок. На улице были толпы людей, но никто не обращал на нас внимания. Сегодня мы были обычными прохожими, как и тысячи других горожан. А если серьезно, что бы сделал на моем месте? Молодая звезда перевела на меня взгляд и пристально посмотрела. Не то чтобы ты для меня авторитет. Шуточно вздернув подбородок, добавила она. Просто интересно твое мнение. Ну, на твоем месте я не был. Но я скажу так. Раз уж ты выбрала быть звездой, делай это достойно. Стань одной из лучших и самых известных во всем мире. Ведь ты уже встала на этот путь. Сейчас даже надоедливые папарацци могут сыграть тебе на руку. Просто на все это надо посмотреть с другой стороны, под другим углом. А потом, когда ты поймешь, что хочешь тишины, что тогда? У тебя есть мой номер? Посмеялся я. Ага, ну, конечно, а как же иначе? Ты же не одна такая. А вообще оглядись по сторонам. Мою речь прервал телефонный звонок. Но звонили не мне, а Ким Юджин. Она посмотрела на экран, а потом перевела вопросительный взгляд на меня. «Кто там, менеджер?» «Опять?» Задал я риторический вопрос. Я посоветовал девушке первое время не принимать ни от кого звонки, включая даже ее главного менеджера. В итоге, только за сегодняшний вечер он позвонил уже 7-й раз. «А вдруг что-нибудь случилось?» «Они же там, наверное, волнуются. Они знают, что с тобой все в порядке. Ты же делала обращение к фанатам. А если бы случилось что-то действительно важное?» «Думаю, он бы додумался написать тебе сообщение». «Тоже верно». Звонок прекратился, а спустя несколько секунд менеджер снова позвонил. «Но на этот раз мне». «ХММ». Я немного выждал, размышляя, стоит ли брать телефон, а потом пришел к выводу, что все-таки поговорю с ним. «Если что, я всегда могу заблокировать номер». «Алло», спокойно ответил я. «Ким Юджин с тобой». Тут же раздался недовольный и достаточно грубый голос из трубки. «Нет, но я виделся сегодня с ней. Могу сказать, что с ней все хорошо». В этот момент возникла недолгая пауза, после чего менеджер продолжил говорить. «Где вы виделись, что делали? Рамен ели? А что такое?» Все так же спокойно отвечал я в то время, как певица буквально замерла и боялась даже дышать. «В лав-отеле, что ли?» Вопрос прозвучал странно и очень подозрительно. «Чего? С какого так ладно? Давайте по существу. Что вы конкретно от меня хотите?» Я еле сдержался, чтобы не выругаться. «Так, Гису, или как там тебя звать?» «Я, конечно, понимаю, что ты мнишь себя настоящим шпионом или что-то вроде того, но не бери на себя слишком много. Я отвечаю за Ким Юджин головой, и мне надо знать, где она сейчас находится, а я в свою очередь не могу разглашать подобную информацию. Я передам ей, что вы звонили, и если она посчитает нужным, то выйдет с вами на связь. Слышишь?» – прошипел он в трубку. «Да какого хера вы тут устроили? У нас ведь изначально был такой план. Чему вы так удивляетесь?» «Нет, план был, что она будет под моим присмотром, а ты тут просто помощник и посредник, а никак не. Она в отпуске», – перебил я менеджера певицы, – «и не обязана сейчас отчитываться за каждый свой шаг. К чему все эти вопросы и суета? Дайте ей отдохнуть». В трубке послышались тяжелые вздохи. Прошла секунда, 5, 10, а потом снова послышался крайне недовольный голос. «Чтоб завтра позвонила мне», — рявкнул менеджер, после чего сбросил звонок. «М. Гису», — начала говорить Юджин тревожным голосом. «Может быть, не стоило с ним так грубо. Одно дело, когда я с ним ругаюсь, но не без причины, а другое дело ты. Надеюсь, его не заденет это, а мне без разницы, заденет его это или нет», — убрав телефон в карман, произнес я. «Почему? Потому что я думаю, что именно он и сливал информацию о тебе». «Чего?» Она резко остановилась и замерла. «Нет, я, конечно, понимаю, если кто-то из сотрудников сливал бы подобную информацию, тем более за деньги. Но чтоб мой главный менеджер звучит не очень правдоподобно, я не утверждаю. Но если бы я был в нем полностью уверен, то сейчас рассказал бы ему о крысе в вашей конторе и попросил бы разобраться. Но...» Внимательно посмотрела она на меня. «Если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам». Чан поставил кружку на стол и, тяжело вздохнув, закрыл тетрадь с домашним заданием. Быстро скинув тетради и учебники в рюкзак, он потянулся в кресле и поднялся. Парень прошелся по комнате, разминая шею, и остановился у шкафчика, где на полках стояли дорогие ему предметы. Тут был и кубок с дрифт-гонок, и какие-то медали. Среди всех довольно разнообразных наград были и обычные машинки из конструктора, фотографии со старшей сестрой. Была даже одна со старшим братом, но довольно старая. На ней двум мальчишкам было лет по 10-12. В ту пору старшего брата еще не готовили как приемника. Однако взгляд парня остановился на фотографии с фестиваля. «Черт возьми, это было великолепно», – прошептал он. Его взгляд скользил по счастливым лицам. Ребята из класса кричали, широко раскрыв рот. Девчонки застыли на кадре в приступах визга. Пак с выражением превосходства, победой полной концентрации, но даже в обычной рамке формата А4 было видно, как на глазах застыли слезы счастья. Рядом с ним и сам Чан, что выпучив глаза, с широко открытым ртом кричал во всю глотку. При этом руки его поднялись к небу, сжав кулаки. А вот рядом с ним стояла Юми. Девушка стояла, слегка присев и сведя коленки. Руки чуть отведены в стороны и назад, со сжатыми кулаками, на щеках слезы, а рот раскрыт в истошном победном визге. Чан хохотнул, затем прикусил губу и, тяжело вздохнув, вернулся в кресло. Взяв телефон в руки, он открыл профиль Юми, в котором фотографии были открыты только для друзей. Ан принялся рассматривать ее идеально выверенные фотографии. Удачный ракурс, прекрасная улыбка, отличная фигура, безупречный стиль. Все они были хороши, профессиональны и почти идеальны. Хмыкнув про себя, Чан закрыл фото и открыл память телефона, принявшись рыться в галерее, просматривая свои фотографии. Поначалу тут были старые фото с друзьями в игровых центрах или каком-нибудь парке. Однако чем дальше, тем чаще попадалась Юми. Сначала на заднем плане, с краю их совместной фотографии. Палец Чана остановился над экраном и парень уставился на фотографию, сделанную тайком. Девушка сидела за партой, подперев щеку ладонью, и что-то писала в тетради, при этом смотрела на доску. Палец проводит по экрану, и вот она уже смущенно смотрит на него. Легкая улыбка, слегка сведенные брови. Снова палец пролистывает фото, и она уже сердито показывает ему язык. От последней фотографии он расплылся в улыбке. «Здесь ты лучше», – тихо произнес он. «Здесь ты настоящая». Несколько секунд парень продолжал рассматривать фотографию, а затем спокойно пролистнул. На следующей фотографии Чан стоял в строгом костюме рядом с молодой девушкой, примерно его возраста. Невысокая, довольно стандартной комплекции, небольшая грудь, намеки на талию. Лицо было самым обычным. Не красавица и модель, но и уродиной ее не назвать. Чан откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и сморщился. Морщиться было отчего. Молодая особа, дочь одного из министров, что уже успел протащить своих детей в министерство, была выбрана для заключения брака между семьями. Каждый искал свою выгоду. Одни искали надежного спонсора для битвы за президентское кресло, а вторые искали постоянной, а не ситуативной поддержки в высших эшелонах власти. Именно на роль объединения и была выбрана девушка на фотографии Чан. Однако, по лицам подростков было видно, что оба являются жертвой обстоятельств и не испытывают восторга от этой идеи. Ан еще раз оглядел выражение лица девушки, затем свое, и сморщившись словно от зубной боли, перелистнул обратно, на ту самую фотографию, где Юми показывает ему язык. Несколько секунд он успокаивался, затем пролистнул назад, где Юми смущается. На лице снова появилась легкая улыбка. Еще одно движение пальцем, и его взгляд стал теплым, а улыбка шире. На фото девушка сидит за партой, подперев щеку ладонью, и что-то пишет, глядя на доску. Палец закрывает фотографию, а затем кликает на другую папку. В ней только Юми. Вот она в столовой разговаривает с подругой, держась максимально достойно. А вот она у доски что-то пишет мелом. Тут она смотрит строго в кадр, недовольная тем, что ее снимают. Ну, а теперь на экране Чана фотография, где Юми в полоборота стоит у входа в школу. Одной рукой она держит свою сумку с лямкой через одно плечо. Второй поправляет повисший перед глазами локон волос. На заднем плане Хигай на велосипеде. Чан смотрел на эту фотографию секунд 20, после чего все же пролистнул. На следующий Юми смотрит в кадр с настоящей, доброй улыбкой, прислонив указательный палец к носу. «Ты тоже молодец», — кивнул Чан, не сводя взгляда со снимка. Гису поправил тарелочку с овсянкой. Каша лежала в аккуратной тарелочке, а поверх нее лежал тающий кусочек сливочного масла, наполняя яркой желтой жидкостью небольшую ямку рядом. Хигай взял из контейнера крупную клубнику, разрезанную пополам, и аккуратно положил рядом с маслом, после чего отдалился и оценил композицию. Пак, сидевший напротив, также уже разложил свой контейнер. В этот раз перед ним был традиционный рамен с половинкой яйца, с наваристым говяжьим бульоном. Рядом снова было несколько тарелочек с закусками. «Все также не изменяешь традиционному подходу к еде», — хмыкнул Гису, взглянув на Пака. «А ты все также отрицаешь опыт поколений», — взглянул на тарелку с овсянкой и парой тостов с сыром. «Мы не европейцы, а принцип здорового питания у нас идет испокон веков. Не отрицаю, а просто открыт новому», — хмыкнул Гису, принявшись фоткать свой обед. Пак же покосился на Чана, что опять открыл контейнер с онигири и достал термос. «А ты, видимо, стал поклонником японской кухни. Ты повторяешься. Это не повторение, а стабильность», — спокойно ответил Ан. «Да и начинка постоянно меняется. Была курица с сыром, ветчина с сыром. Сейчас тунец. Кстати, Юми, у меня есть онигири с карри». «Серьезно?» — взглянула на него девушка, открывая свой обед с сэндвичами. «Но оно же жидкое, как ты. Поваров попросил сделать густое», признался Чан. «Я в начале пути, и максимум, на что меня хватает, завернуть что угодно в рис. Дашь попробовать?» — с прищуром спросила та. «Я знал, что тебе понравится», — хмыкнул Чан, отдавая онигири. «С тебя сэндвич. У меня есть с жареным беконом», — задумчиво окинула взглядом свою еду девушка. «Сойдет, пойдет», — кивнул Чан, принимая еду от Юми. Обед прошел в тишине. Пак спокойно, размеренно и неторопливо поедал свой рамен, не забывая про закуски. Гису изображал английского лорда, с достоинством уплетая овсянку с тостами. Чан не заморачивался и поедал онигири со всем удовольствием, а вот Юми откровенно тащилась от карри, которое завернули в рис. «Блин, это божественно», — произнесла она, доедая остатки онигири. «Я стараюсь следить за фигурой, поэтому от карри предпочитаю держаться подальше, но это прям мммм. Есть еще, махнемся?» «Нет, один сделал. Блин, ты откуда знал, что я карри люблю? Ты ведь специально сделал, чтобы у меня сэндвич выменить?» «Да, только рис приедается», — кивнул Чан. «А насчет карри, когда в столовой его подают, ты его не ешь, но постоянно стоишь у раздачи с ним, пялишься на него, у тебя на лбу все написано». «Блин», — смутилась девушка, беря в руки последний сэндвич. «Дамы и господа», — произнес Гису, отодвинув пустую тарелку и взяв в руки термос. «Вижу, почти все закончили, поэтому предлагаю начать обсуждение прошедшей тренировки. У кого какие впечатления?» «Неоднозначные», — подал голос Пак. «С одной стороны, я предполагал нечто подобное, с другой, не такого масштаба. Я думал, дело в том, чтобы сделать что-то нестандартное на виду у всех, и смотреть за реакцией одноклассников, но не в таком масштабе». «Да, это было странно», — кивнула Юми. «Когда начали повторять наши одноклассники, это еще куда ни шло. Когда начали повторять другие классы, а потом и вся школа, это было уже странно. Но когда это начали делать преподаватели, я честно была в ступоре». «Ага, я видел ролик в интернете. Один блогер хвалил нового актера и тоже коснулся пальцем носа», — вмешался Чан. «Иными словами, мы создали повод для распространения обычной бессмысленной шутки», — задумчиво произнес Пак. «И эта шутка вышла не просто за пределы нашего класса, а за пределы школы. В чем соль? Гису улыбнулся, оглядел ребят и произнес: уверен, что первые, кто решился повторить, искали тайный смысл, произнес он и прихлебнул чай из термоса. А вот остальные подались не столько на смысл, сколько на стадное чувство. В каком смысле? Многие в нашем классе, да и в школе в целом, не являются лидерами. Зачастую они идут за кем-то. Это нормально. Не каждый живет тем, чтобы встать у руля. Многие просто плывут по течению, даже если у них есть этот самый руль. И если все вокруг начинают тыкать себе пальцем в нос после слова «молодец», то это стадное чувство. Желание быть таким, как все, даже если это не вписывается в их картину мира. Мышление обывателя. Понятно, да, но, задумчиво попытался возразить Пак. Но тут есть нюанс. Чтобы шутка разошлась в массы, она должна быть произнесена лидером. Влиятельным лидером, который даст толчок. Если лидер будет недостаточно влиятельным, то все это не будет иметь смысла. Хочешь сказать, мы влиятельные лидеры? Хмыкнул Чан. Да, и не только для класса, но и для всей школы, кивнул Гису. И все, что я вам сказал, вы знаете. Я уверен в этом. Так, да, но, дело в том, что между знать и уметь есть довольно серьезный промежуток. Этот промежуток называется практика. И без практики наши изыскания между знать и уметь совершенно не имеют смысла. Тут Пак сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Да-да, кивнул ему Хигай. Знать, как работает бизнес, и уметь им управлять, не одно и то же. И чтобы хорошо управлять, нужно знать и практиковаться. Минсу зашла домой и сразу принялась снимать обувь. Она уже давно отучилась кричать «Я дома», так как уже несколько лет кричать приходилось в пустой квартире. Девушка прошла в зал, заглянула в холодильник, прикидывая, стоит ей поесть сейчас или все же попозже. Затем закинула в рот помидорку черри, что сиротливо лежала на полке, и направилась наверх. Зайдя в свою комнату, она с грустью вздохнула, оглядев постеры с хентаем, бросила рюкзак в сторону и включила компьютер. Нет, она не чатилась и не смотрела новую серию модного сериала. Первым делом она зашла на сайт, где публиковались пикантные истории, и проверила, не вышла ли новая глава произведения от внезапно появившегося автора Ебашика Шисукатат. Ничего, разочарованно вздохнула девушка. Повернув голову, она взглянула в окно, на дом Гису. Заметив в нем движение, она тут же взяла бинокль и припала к нему. На соседской кухне за столом сидела мать Гису и спокойно что-то готовила. При этом выглядела она хорошо, и ничего особенного за ней девушка так и не заметила. Переведя бинокль на комнату Гису, она заметила его и хищно улыбнулась. Гису копался в ящике с бельем. Причем полку Минсу знала прекрасно. Там он складывал чистые трусы. Вот он вытянул черные, достал чистую футболку и шорты. «В комнате переоденься, в комнате, молю тебя», прошептала она и подалась вперед, отчего раздался стеклянный звон. Девушка уперлась биноклем в окно. Динь-динь. Звук мобильного оказался неожиданным, и девушка чуть не подпрыгнула от испуга. Схватив телефон, она не глядя приняла вызов. «Да, алло, кто это?» «Минсу, смотри, кому отвечаешь?» — раздался женский голос в трубке. «Это мама. Ты уже пришла из школы?» «Да, мам, я уже дома. В холодильнике стоит сундубучиги. Начались наставления по телефону. Поешь, пожалуйста, и оставь табель об успеваемости на столе. Мы волнуемся за твою учебу. Я же говорила, что все хорошо», — недовольно буркнула Минсу, вернувшись к биноклю. «Мы просто хотим удостовериться». «Ладно, ладно», — протянула девушка, продолжая наблюдать за Гису. «Я домашку делаю, мам. Поболтаем потом». «Ладно, хорошо, не буду отвлекать». Парень понюхал свою футболку под мышкой и скривился. «Ой, не надо», — прошептала Минсу, сбросив звонок. «Не так уж ты и плохо пахнешь. Мне вот нравится». В этот момент Гису наконец собрал вещи, подхватил чистое полотенце и направился в сторону ванной. «Не закрывай дверь», — прошептала она, сжав одну руку между ног. «Только не закрывай дверь в ванную. Молю тебя, мой господин». Гису подошел к двери в ванную, но вместо того, чтобы ее открыть, он постучал в нее, а через пару секунд из нее вышла какая-то красотка, на вид года на два старше него. Минсу резко убрала бинокль от лица, сделала шаг назад и пустым взглядом уставилась в окно. Несколько секунд она пребывала в ступоре, но затем снова подняла бинокль и впилась взглядом в происходящее. Красотка прошла в полотенце в комнату Гису, пока тот скрылся в ванной. Прикрыв дверь, она огляделась, открыла шкаф и достала из нее большую желтую футболку. Размер у нее был большой, так что даже на Гису она смотрелась, как мешок на вешалке. Однако девушка скинула полотенце, продемонстрировав свое обнаженное тело. Минсу тут же отпрянула от бинокля, схватилась за свою грудь и снова взглянула на незнакомку. Та уже начала натягивать трусики достаточно минималистического покроя. После этого она накинула на себя футболку, что смотрелось на ней как коротенькое платье. Минсу даже навела резкости, чтобы удостовериться, что из-под футболки видны соски девушки. «Нет, этого не может быть», – прошептала она и замотала головой. «Так не бывает». Глава 13. «Юный господин, вас хочет видеть ваш отец», – раздался голос дворецкого. Йонг замер и удивленно вскинул брови. Пару секунд он размышлял, после чего все же обернулся и внимательно посмотрел на слугу. «Он у себя в кабинете, господин», – кивнул тот. «Спасибо», – кивнул в ответ Пак и с удивленным выражением лица направился в сторону лестницы. Пройдя по ней, он поднялся на этаж к отцу и со смутными чувствами подошел к кабинету. Пару секунд он поправлял свою одежду, после чего все же тихо постучал и дернул ручку. «Папа», — кивнул он, войдя к отцу, — «мне сообщили, что ты меня искал. Что-то случилось?» «Нет», — с улыбкой встретил его отец и махнул рукой, приглашая в кресло. «Хотел поболтать и узнать, как у тебя дела». Йонг удивленно вскинул брови, кашлянул и прошел в кабинет. Усевшись в кресло, он взглянул на отца и произнес, стараясь побороть внутренние ощущения неправильности происходящего. «Все хорошо, пап, в школе все отлично, бизнес специфический и быстро там ничего не решается, но все идет своим чередом», — постарался как можно абстрактнее ответить Пак-младший. «Видел ваши фотографии с фестиваля», — кивнул ему отец. «Прости, в делах был, как-то упустил это все, даже с победой не поздравил». «Ты работал», — кивнул ему сын, — «и благодаря твоей работе я имею возможность учиться там, где учусь, и вкладывать усилия в фестиваль. Ты не представляешь, как приятно слышать такое от сына», — покивал отец. Он протянул руку к селектору и спросил: «Кофе будешь?» «Да, эспрессо», — кивнул парень. «Два эспрессо сделайте, пожалуйста», — произнес секретарю, а затем взглянул на сына. «Как друзья, сблизился с кем-то?» «Ну-у-у», — Йонг вздохнул, после чего кивнул. «Да, есть несколько». «Знаешь семью Ан, строители?» «Да, с ним часто общаемся. С Юми нам неплохо ладим». «Нам, это которые медийщики?» «Да, они», — кивнул парень. «И как она?» — с прищуром спросил отец. «Красиво, элегантно. Одевается со вкусом и по последней моде. Не отказывает себе в дорогих безделушках. А вы с ней?» Пак нахмурился и с подозрением взглянул на отца. «А почему ты спрашиваешь?» Отец тяжело вздохнул. В это время в кабинет вошел мужчина с подносом и поставил на стол два эспрессо с парой бокалов воды. Когда он удалился, отец взял чашку, пригубил горячего напитка и произнес: «Йонг, ты уже большой парень и должен понимать, что у нашей семьи есть не только определенные обязанности, но и кое-какие ограничения. Как бы мне не хотелось выбрать себе ту женщину, с которой я хотел бы провести остаток своих дней, есть важное обстоятельство. Я часть рода, часть фамилии Пак, и мой брак, выбор моей спутницы жизни, это не столько мое личное решение, сколько инструмент. Понимаешь, политический брак», — осторожно произнес Пак. «Да, и такие вещи не решаются с наскока. Это долгие и важные переговоры. Да, сейчас мы одни из самых влиятельных в этой стране. Да, мы можем позволить себе выбирать, но…» Тут отец снова пригубил кофе и со вздохом спросил: «Какие планы у тебя на эти выходные?» Йонг сглотнул и осторожно произнес: «Хотел заехать в фирму и немного пройтись по отчетам. У нас, возможно, назревает проблема. Это займет от силы несколько часов. Думаю, ты сможешь выделить вечер, чтобы познакомиться». «С кем?» «С особой, которую мы с твоей матерью оцениваем как твою потенциальную невесту». Йонг несколько секунд молчал, смотря на отца немигающим взглядом. «Я понимаю, что это может показаться неожиданным, но…» Пак-старший глубоко вздохнул, опрокинул в себя остатки кофе и продолжил: «Прямо сейчас свадьбу делать никто не собирается, да и кандидатура может измениться, маловероятно, но может. Я как-то не…» «У меня в свое время было примерно такое же выражение лица», — грустно улыбнулся Пак. «Понимаю, тебе крайне не по себе, но…» «Ты должен понять, Йонг, браки по любви в нашей среде — это либо совпадение, либо жуткая роскошь. Понимаешь?» «Да, пап», — растерянно ответил парень. «Хорошо, прости, что так внезапно, но…» «Думал тебе сказать как-то по-другому, как-то смягчить, но…» «Твоя мать всегда говорила, что я слишком прямолинейный и не умею решать вопросы нестандартно», — со вздохом произнес мужчина. «Да, пап, я понимаю, пап», — кивнул Йонг и поднялся. «Я пойду, пожалуй, ладно?» «Да, ступай», — кивнул отец. Пак-младший направился прочь из кабинета, а отец остался в кресле, задумчиво смотря на вторую чашку кофе, к которой сын даже не притронулся. Сын же вышел из кабинета, спустился по лестнице на деревянных ногах, бездумно, словно робот, прошел в свою комнату и закрыл с собой дверь. «Нет, как же так?» – прошептал он, оглядывая идеально чистую и аккуратную комнату. Он подошел к шкафу, открыл дверцу и упал на колени. Открыв рукой потайную нишу, он уставился на коллекцию трусиков. «Нет-нет, внутри молодого юноши могучий дракон, что сидел в пещере и охранял золото, припал к земле. Крылья были прижаты к спине, морда опущена. Он всем своим показывал покорность. Древний исполин замер, словно камень, стараясь лишний раз не греметь цепями от стального ошейника, что сдавливал его горло. Но огонек стихии, ярости и злости все еще мелькал в его глазах. Рывок, крылья в стороны. Могучий ветер по пещере и яростное пламя, что раздувается ветром, несется по пещере. Стук каменной крошки по стенам. Рев пламени и гул. Но стальной ошейник держит, а цепи и не думали поддаться. Дракон прикован, но не сломлен. На всю пещеру раздается рев. Но, естественно, все это происходило исключительно в голове Пака. В реальности все выглядело куда прозаичнее. Пак стояла на коленях, с разведенными руками в стороны, с трусиками на голове и тихо шептал с обреченным взглядом, направленным в потолок. «Трррр, русики! Опять яйцо пошот!» — вскинул брови Пак. «Гису, ты повторяешься!» «Я не повторяюсь, просто у меня есть любимые блюда!» — спокойно ответил Гису и указал на говяжий суп, окруженный кучей тарелок на столе перед Паком. «А вот кто действительно повторяется!» «Это классика!» — парировал Йонг. «Повторить классический обед, отдать дань традициям!» Тут они оба повернули головы к Чану и Юми, что также сидели с теми же блюдами. «Что?» – смутился Ан. «У меня начинки другие. Даже один сладкий сделал, с вишневым джемом. А у меня сегодня тунец и копченая курица с сыром». Пожала плечами девушка и покосилась на Чана. «Ты с карри сегодня не делал?» «Два», – указал на крайние тот. «Что даешь, тунец или курицу? У тебя же рыбного нет сегодня?» «Есть, тоже тунец, но давай один такой, а второй с курицей. Буду сравнивать хлеб с тунцом против риса с тунцом», — хмыкнул тот. Обменявшись частью обеда, они принялись за еду. По традиции молча, с аппетитом. Закончилось все минут через пять, но первым разговор начал Чан. «Слушайте, скоро летние каникулы. Может, проведем еще одну тренировку?» — спросил он и оглядел ребят. «Не то чтобы я настаиваю, просто, как-то скучновато». «Согласна. Считай, каникулы будем порознь. Отдыхать, конечно, хорошо, но...» «А кто сказал, что вы будете отдыхать?» – изобразил удивление Хигай. «У меня для каждого из вас на летние каникулы есть задание». Пак изобразил удивление, после чего спросил. «На все каникулы?» «Да, а у тебя были планы?» «Да, я хотел посетить Японию. Посмотреть разное», – уклонился от ответа Пак. «Придется отложить. Задание серьезное. Поэтому...» Тут налил себя чай и отхлебнул из кружки. «Вы же помните, что отказ равнозначен провалу. Это что-то пошлое», — тут же насторожилась Юми. «В том-то и дело, что нет, хотя некоторые могут посчитать это за пошлость». «Не томи, рассказывай уже», — недовольно буркнул Чан. «Хорошо, начнем с тебя, Юми», — кивнул Гису. «Юми, я хочу, чтобы ты в эти каникулы работала». «В смысле? Я хочу, чтобы ты работала на какой-нибудь низшей должности. Не знаю, получится у тебя или нет, но это должна быть работа с людьми. Продавец в кафешке, официант или секретарь, мне без разницы. Главное, чтобы ты работала инкогнито. Ну, и если у тебя получится попробовать себя хотя бы в двух местах, совершенно разного плана, то это тебе будет в плюс». «В смысле? Мне ведь нет 18, смутилась Юми. «Думаю, если ты объяснишь родителям свою прихоть, они что-нибудь придумают», — хмыкнул Гису и взглянул на Пака. «Я не очень стремлюсь в управленческие должности», — начал было тот. «Поэтому ты побудешь офисным планктоном, стажером, на самой низшей должности. Можно просто в офисе, даже в вашей компании. Только инкогнито никто не отменял». «Понятно?» «Да», — нахмурился Йонг, явно не пребывая в восторге от подобной затеи. «А я», — подал голос Чан, — «не уверен, что мой отец согласится, но я попробую и...» «Ты ведь просил у меня дело в бизнесе, так?» — взглянул на него Гису. «Да, но...» Скоро у нас урожай моркови, поэтому твоей задачей будет его реализовать. Продать по минимальной, установленной мной планке. А как, мне без разницы. У меня есть морковь, у тебя право заключать договор от имени компании. К концу каникул она должна исчезнуть со складов. Понятно? Чан хлопнул глазами, почесал затылок и кивнул. Раз все поняли, то напутственные слова будут такие. Не пытайтесь изображать тех, кем вы не являетесь. Отнеситесь к этому заданию как к уроку и посмотрите на жизнь муравьев, что переворачивают горы, под вашим чутким управлением. Пак Йонг сидел в своем автомобиле на заднем сиденье и разглядывал отчеты по фирме, принадлежащей Гисухигой. Он созвонился со своим одноклассником и с недавних пор, как бы глупо это ни звучало, наставником, и направлялся к нему домой, чтобы обсудить несколько важных вопросов. Изначально он и не думал, что на самом деле начнет вникать в дела Хигай. Но, сперва он просто не хотел упасть в грязь лицом и разочаровывать отца, а потом и вовсе начал постепенно втягиваться. Хотя помогать сверх меры, он в любом случае не собирался. Никаких денег, никакой другой техники он точно больше не будет просить у отца. Поэтому все, что он делал, это вникал, разбирался и составлял прогнозы. И последний из них был очень уж удручающим. Настолько, что он решил не тянуть и обо всем поговорить с Гису. Спустя 30 минут он подъехал ко двору Хига, и ворота перед его домом начали отъезжать в сторону. Через несколько минут машина заехала внутрь. Водитель вышел и открыл дверь Паку. «Может быть, мне лучше с вами пройти?» – неуверенно произнес мужчина, осматривая небольшой двор и такой же миниатюрный домик одноклассника Пака. «Нет, жди в машине. Не переживай, я ненадолго», – ответил Йонг и разгладил свой пиджак. Несмотря на то, что это не деловая встреча, он принял решение ехать в строгом костюме. Водитель лишь кивнул и молча направился в салон. Пак взял в руки черную папку с документами и направился к крыльцу дома. Он собирался позвонить в звонок, но в этот момент дверь открылась, и с порога ему улыбнулся Гису. «Привет, проходи», — довольно быстро произнес он и как-то странно осмотрелся по сторонам. А потом над головой Пака посмотрел куда-то через дорогу на другую сторону и, цыкнув, кивком показал ему заходить внутрь. «Как дела? У меня все хорошо», — размеренно ответил Пак. «Я хотел поговорить с тобой по поводу фирмы». Йонг переступил порог, остановился и осмотрелся по сторонам. Внутри был, если не бардак, то некий сумбур. Вещи, даже если не разбросаны по квартире, то явно лежали не на своих местах, да и неровно как-то. Пак привык, что у него дома все разложено по полочкам. Каждый предмет находится на своем месте. А тут вроде бы чувствовался уют, но внутри царил какой-то творческий беспорядок. Хотя нельзя сказать, что дома было грязно или что-то вроде того.